Турнир в Блезуа. Из архива сопредельного вестника, выпуски 5-6 за год Сизого Грифона, рубрика «Светская хроника», опубликована под псевдонимом Этьен Хурделица, предположительно Агафон-красавец, в адаптированном для юношества варианте. Финал турнира, сожженный автором и не предназначенный к публикации, был восстановлен Горацием Цукром, мэтром-верстальером второй категории. По остаточным творческим дуновениям сигнальные экземпляры переданы Гувальду Мотлуху, верховному архивариусу надзора семерых, для очной ставки. «Дядько Сил! Эй, дядько! Лупоглазка опять в болоте тонет!» Колдун Сильвестр Фитюк нехотя оторвался от важного занятия. Минуты раньше он клал заплату на прохудившуюся пол кафтана и хмуро воззрился на запыхавшегося белобрысого Фильку. «Выпейный пайди, небось, за Куликовым пойлом», — уточнил он на всякий случай, хотя никаких других болот в округе отродясь не водилось. Тем не менее замечание достигло цели. Фильк преданно закивал, заглядывая в рот наставнику. «А вот что значит настоящий колдун, сразу догадался. Трехвершковыми рунами было написано на конопатой физиономии ученика». «Ага, это она нарочно». Филька состоял при колдуне больше года и уже умел готовить зелья от запора и похмелья. И еще он ловко снимал случайный вырви глаз при помощи заговоренной кисточки из хвоста пятнистого злобарика. Зимой Фитюк начал знакомить ученика с основами гадания на бобах и на бараньей лопатке. Однако к немногим серьезным заклятиям, которыми владел сам, мальца пока не подпускал. И, похоже, зря. Тащи теперь на болото, твори, тяни, швыряй, чары трудные, с побочными эффектами, выволакивай стерву лупоглазку из трясины, где она тонет завидным постоянством. Прав Филька, нарочно она это делает, не иначе, летать понравилось. Вот сейчас бы послал ученика, а сам остался дома. Мало ли у старого колдуна дел по хозяйству. Вздохнув, Фитюк спрятал иглу с нитками в кошель, где хранил всякую мелкую, но нужную дребедень, накинул на плечи кафтан с недозаплатанной дырой и в развалочку направился к дому. «Ты куда, дядька Сил, а лупоглазка?» Фитюк не ответил, скрывшись в сенях. Филька остался на дворе, приплясывая от нетерпения. Вскоре колдун вновь возник в дверях, обутый в бахилы с высокими голенищами, купленные прошлой осенью на ярмарке. Пачкать дорогую обувку, вонючей грязью не хотелось, но отдирать пиявок прилипал, расплодившихся в выпийной паде сверх меры, хотелось еще меньше. Да и наступить босой ногой на болотную гадюку — удовольствие сомнительное. А ведьма-порченица Меланфия, полученное от бабки змеиное слово, держала в секрете, отказываясь сообщать его даже в обмен на одно из семи наследных заклятий рода Фитюков. «Пошли, что ли?» Ученик с радостью припустил вперед, предвкушая грядущее зрелище. Колдун степенно двинулся следом, для солидности опираясь на узловатый посох самого что ни на есть чародейского вида. Посох Фитюк самолично вырезал из сухой груши, отполировал, покрыл таинственными, но совершенно бессмысленными знаками, украсил на конце фигуркой яростного несвизлоха, а затем вычернил настоем из орехов, дубовой коры и ягод дружинника. Получилось внушительно, даже учитывая, что никакой магической силой посох не обладал. К счастью, клиенты и вредная конкурентка Меланфия об этом не догадывались. Белобрысый же Филька уважал посох пуще грома небесного. Гром когда еще грянет, а посох всегда под рукой. Свернув с пыльного проселка, они пересекли заросшие сочным разнотравьем Куликово пойло, обходя бочашки с темной смоляной водой. Из-под ног то и дело вспархивали кулички, перепелки и голенастые пигалицы. Последние, прежде чем взлететь, норовили исклевать путникам щиколотки. Колдуна спасали сапоги, а Фильку — увертливость и подобранная по дороге хворостина, которой ученик с успехом отмахивался от наглых пернатых. В стороне У края пойла весело стучали топоры и молотки, визжали пилы, молокотохрестцы с вражинцами сообща отстраивали мельницу, сгоревшую в прошлом году, надеясь поспеть к сбору урожая. Со стропил, рискуя свалиться, Фитюку приветственно махал рукой Алекса Шиш, мельников кум, пьяница и буян. Колдун махнул в ответ. «Вечные странники, елки-метелки, в помощь!» Солнце припекало, и он жалел, что не прихватил соломенный брыль. «Вернуться?» «Нет, поздно. Считай, пришли». «Ой, да где же вы пропадали? Что ж так долго? Ой, лупоглазочку, бедняжку, считай, напрочь засосала. Одна голова торчит. Ой, что же это деется? Что за напасть такая? Никак сглазили выродки мою красавицу». Не обращая внимания на стрекот известный на всю округу шалавы, яньки-хулебяки, хозяйки строптивой лупоглазки, колдун двинулся по ненадежной гате вглубь болота. Ученик он знаком велел оставаться на месте. «Стойте! Именем короля!» Оборачиваясь, Фитюк оступился на склизком горбыле и едва не шлепнулся в грязь. Выругался, глядя из-под ладони. Солнце слепило глаза. «Нижняя мама! Откуда гроза на нашу лысину?» Через пойло, бухая казенными не по размеру сапожищами, к ним торопился гонец. Над зеленой шляпой полоскался по ветру линялый вымпел с гербом Близуа. Кроме шляпы и сапог, гонец был облачен в расстегнутую пажескую курточку на голое тело и холщовые штаны с пузырями на коленях. «Жарко сегодня», — ясно говорил его наряд. На краю болота гонец остановился, пыхтя от усердия. «Чего тебе?» — сварливо поинтересовался Фитюк. «Его Величество, король Сержио, ну, велел, дорожай быстрее, что ты телишься, велел, чтобы колдун Сильвестр Фитюк немедля явился в замок. Вот». Гонец тащил шляпу, попытался отереть рукавом пот со лба. Он оцарапался галуном и, зашипев, вытер чело ладонью. «С чего бы это мне такая честь, елки-метелки? Не видишь, я делом занят». «Делом он занят». Немедленно образовалась рядом Янька, пылая праведным гневом. «Понял, скакун драный, не слушай его, Сильвеструшка, спасай мою ласточку». Гонец обернулся к Яньке, намереваясь дать дерзкой достойную отповедь. Увы, взгляд его сразу прилип к двум тугим округлостям, бесстыдно выпиравшим сквозь тонкую ткань Янькиного сарафана. В итоге гонец издал горлом невнятный сиплый звук, судорожно сглотнул и облизнулся. «Спасать?» — выдавил он наконец. «Кого это вы на болоте спасаете? Пиявку? Лупоглазку? В пятый раз уже?» — встрял в разговор конопатый ученик Филька. «Корова, что ли?» «Эх, если б корова!» — вздохнул колдун. «Ладно, а я к королю зачем понадобился?» «Его Величество зовет вас на пир», — ухмыльнулся гонец. Колдуну ухмылка гонца не понравилась. Сроду Сержио Романтик не делил пиры с Сильвестром Фитюком. Однако отказать августейшей особе никак нельзя, надо идти. Фитюк скреб грязным ногтем щеку, делая вид, что размышляет. «Хорошо бы и Фильку с собой взять. А что, колдун явился со своим учеником. На пир мальца, конечно, не пустят, зато на кухне наверняка накормят. Пусть королевских харчей отведает. Когда еще такой случай представится, и на обеде сэкономим? Благодарствую за приглашение. Беги обратно, скажи, колдун следом будет. Вот лупоглазку вызволю и приду». «Ой, Сильвестрик, ой, родненький, ой, спасибо!» Бросилась Фитюку на шею Янька и, не стесняясь зрителей, жарко зашептала на ухо. «А я в долгу не останусь. Ты вечером как, не занятый? Отдохнувший?» Сильвестр Фитюк довольно усмехнулся, глядя, с какой завистью пялится на него гонец. «Вечером я, пожалуй, сыт, пьян и нос в табаке. Чай не в корчму, королю зван. Ты заходи, потолкуем. А ты, Филька, домой беги, рубаху чистую надень и обуйся. На пир идем, елки-метелки». Обалдевший от свалившегося на него счастья, Филька пискнул, кивнул так рено, что едва голова не оторвалась, и припустил со всех ног по Куликовому пойлу, а колдун опять двинулся по гате, осторожно щупая посохом дорогу. «Ну, где тут эта злосчастная Лупоглазка?» «Верно говорят, сапоги надеть к дороге, аль случится что?» — думал Сильвестр Фитюк.